Глава 15. Музыка, искусство и досуг на Си. Новогодние праздники предоставляли старикам Лидзьяна возможность организовать ряд концертов ритуальной музыки, которые они мастерски исполняли. Муж госпожи Ли тоже был самым настоящим музыкантом и с большим удовольствием принимал участие в этих высококультурных мероприятиях. Эти концерты были уникальной традицией. Я находил их настолько интересными и духоподъемными, что никогда их не пропускал. Что могло быть чудеснее и удивительнее, чем слушать музыку, которую играли во времена расцвета прославленных династий Хань и Тан, а, возможно, и при жизни самого Конфуция? На Си очень высоко ценили свое музыкальное наследие и старательно передавали его из поколения в поколение. Членами высшего общества могли по праву считаться только те из зажиточных на Си, кто разбирался в старинной музыке или получил классическое китайское образование. Открыв для себя это благородное ученое хобби носийских мужчин, я заново проникся к ним уважением. Я перестал сердиться на носийские женщин за то, что они чересчур потакают своим мужчинам. Досуг, который они им дарили, не пропадал зря, по крайней мере, частично. Конечно, носийские мужчины были крайне избалованы, и многие из них курили опиум без всякой меры. Однако с годами характер их смягчался, а душа устремлялась к культурным ценностям, к изучению и пониманию прекрасного. У них хватало времени на то, чтобы думать и медитировать. У них хватало времени на наблюдение и глубокое переживание красоты их чудесных мест, которое неизменно вдохновляло их и поднимало им настроение. Не будучи даосами, они смогли в значительной степени постичь даосскую мудрость, возможно, не путем изучения, но интуитивно. Их переполняло счастье бытия, которое они стремились выразить наилучшим образом через изящные классические формы искусства, унаследованные от предков, глубоко впитавших в себя дух конфуцианского идеализма. Старый учитель часто говорил мне, что музыка является собой величайшее достижение цивилизации. Именно к ней и обращались носийские старики в своем стремлении передать возвышенную радость существования и расцветить покой своих преклонных лет. Непоправимой потерей стала для китайской культуры утрата одного из основных канонических трудов Конфуция — трактата о музыке. Весьма вероятно, что он наряду с другими классическими произведениями философа был уничтожен в ходе масштабного сожжения книг, предпринятого Цинь Шихуаном, императором, начавшим строительство Великой Китайской Стены. Однако невозможно поверить, что прекрасные музыкальные традиции китайской страны не сохранились где-нибудь на отдаленных окраинах страны. На Си необычайно повезло, они долгое время имели возможность общаться с выдающимся человеком, также не чуждым музыке, великим генералом Джу Гэйляном времен Троецарствия, 221-265 годы нашей эры, в эпоху, наступившую вскоре после распада династии Хань. Этот всесторонне образованный деятель провел много лет в местах, где нынче располагается Лидзьян и его окрестности, и даже оставил в память о себе несколько огромных каменных барабанов в Лаба, Шигу, всего в 80 ли от Лидзяна по течению Янзы. Генерал не жалел ни сил, ни денег, насаждая китайскую культуру среди местных племен, причем сообразительных носи он явно предпочитал всем остальным. Согласно преданиям, он сам обучил их ритуальной музыке, поскольку твердо верил в ее облагораживающее воздействие. От него на Си получили музыкальные инструменты той эпохи и канонические нотные записи, а талантливые ученики генерала и их потомки бережно сохранили их в первозданной чистоте для последующих поколений. Предание звучит весьма правдоподобно. Джу Гэйлян — историческая фигура, а его компании в древней Юннане хорошо задокументированы. То, что ему принадлежит ряд выдающихся культурных достижений, также неоспоримый факт. Если Лидзян даже для китайцев до наших дней остается малоизвестным и обособленным местом, можно только представить себе, насколько далек от цивилизации он был в те времена. Ни оккупации, ни военным кампаниям, разворачивавшемся тогда в Юннане, не под силу было потревожить традиционный уклад Наси. Лидзян был слишком мал, удален и труднодоступен, чтобы заинтересовать завоевателей. Китайские генералы и их солдаты стремились как можно скорее покинуть эти варварские места, их тянуло обратно к ярким огням столицы и бесчетным изыскам китайской цивилизации. Пока наньские короли не представали против символического господства китайского императора и посылали какую-то дань, их никто не трогал. Даже вторгшийся в Юннань в XIII веке Хубилай-хан, великий завоеватель, чья армия из 1200 колесниц прошла через королевство Мули, не удостоив взглядом долину, где король Наси заранее сдался на милость победителя. Гораздо больше его интересовала возможность захватить Дали, где правил гордый король Наньцзяо, который бросил ему вызов из неприступной башни Пяти Венцов, охранявшейся гарнизоном в 50 тысяч воинов. Вот так Лидзян навсегда остался мирным, оторванным от цивилизации местом, где веками изберегались ценнейшие традиции древних искусств. И в самом деле Китаю давно пришлось отдать свое рафинированное музыкальное и драматическое искусство на откуп низменным вкусам монгольских и маньчжурских завоевателей. Утеряны были даже привычные виды костюмов и причесок. Мужчины отказались от длинных косиц, женщины от длинных платьев-футляров. Завоевания нанесли урон китайской цивилизации и культуре. И музыка, похоже, пострадала под влиянием оккупантов сильнее всего. Современное китайское пение фальцетом и дисгармоничная, неглубокая музыка китайского театра походит на классическую музыку древнего Китая не больше, чем современный джаз на музыку античных греков. В некоторых закрытых даосских монастырях сохранились какие фрагменты древних записей. Тамошние монахи используют старинную музыку для своих обрядов и ритуальных танцев. Однако инструменты и сами нотные записи, которыми они пользуются, намного менее аутентичны, чем те, что сохранились у Наси. Во время моего пребывания в Лидзяне классические концерты обычно проходили в разных богатых домах. Через определенные промежутки времени музыкантам и гостям подавали еду и напитки. Эти музыкальные сеансы длились долго и отнимали много сил, однако все выглядели довольными и слушались с неослабевающим вниманием. Инструменты аккуратно расставляли в какой-нибудь вытянутой комнате, иногда на крытой веранде, где царила почтительная и даже благоговейная атмосфера, пропитанная ароматом благовоний, горевших в больших латунных курильницах. Одни инструменты представляли собой старинные резные рамы, которым были подвешены ряды бронзовых колокольчиков разной величины. На другой раме висели выстроенные по нотам в хроматическом порядке ряды нефритовых пластинок круглой формы. С высокой подставки свисал большой гулкий гонг. На удлиненном столе лежал длинный цинь, прототип современного фортепиано. Были там огромные стоячие гитары, четырехструнные лютни, пипы поменьше размером, а также несколько видов длинных, коротких флейт и труб. Пожилые музыканты в праздничных длинных халатах и маагуа неспешно рассаживались по местам, поглаживая длинные белые бороды. Один из них выступал в роли дирижера. Они смотрели на ноты. Первый жалобно всхлипывала флейта, и остальные инструменты один с другим подхватывали мотив. Хоть я и люблю музыку, но сам я, увы, не музыкант, так что описать в правильных терминах то, что они играли, не могу. Однако музыка это звучала величественно и вдохновляюще. Мелодия двигалась то вверх, то вниз, а кульминацией служил удар большого гонга. Мне никогда больше не доводилось слышать в Китае такого глубокого и звучного гонга. Казалось бы, весь дом вибрирует, охваченный бархатными волнами этого звука. Затем старейшины поднимались и благовейно, с чувством, пели без сопровождения священную оду. Симфония продолжалась, нефритовые пластинки издавали каскады непредставимых благозвучных нот, сыпался серебряным дождем мелодичный перезвон колокольчиков. Аккорды большого циня, усиленные закрытым резонатором, сверкали, словно бриллианты, в золотой оправе мелодии. Музыка была исключительно гармоничной, без малейших вкраплений диссонансных аккордов. Для западного слуха музыка эта, возможно, звучала несколько монотонно, Однако в действительности ни один такт в ней не повторялся. Ритмические волны звука постепенно раскрывали музыкальную тему, в которую то и дело вводились все новые мотивы. Перед нами разворачивалась величественная картина космического бытия, не омраченная неблагозвучными причитаниями и разочарованиями мелкой человеческой жизни. Это была вечная классическая музыка, музыка богов и мест, где царят покой, незыблемый мир и гармония. Человеку неподготовленному она могла показаться однообразной, прежде всего потому, что в душе его все еще не воцарилось необходимое равновесие. Таким людям понятна лишь музыка, отражающая их собственную внутреннюю борьбу и конфликты. Хотят слышать в ней торжество своих призрачных побед и уныние поражений, стоны предсмертных мук и режущие ухо вопли безумных карнавалов. Величественный ритм Вселенной не пробуждает в них никаких чувств. Хаос ближе их внутренней природе, и даже в музыке они ищут звуки взрывов. Древние мудрецы, истинные дети природы, были неизмеримо ближе к божественному. Они лучше понимали природу мелодии и гармонии, для них музыка была одним из вернейших способов общения с небом и усмирения в человеке животного начала. Хотелось бы надеяться, что разрушительные силы современной истории обойдут стороной ценнейшее музыкальное наследие лидзян. Лидзянские мужчины увлекались не только искусством музыки. Некоторые из них посвящали свой досуг живописи. Излюбленными сюжетами были цветы и птицы, и местные художники украсили немало потолков и стен в изысканных домах богатых семей. Художники работали не ради денег или славы, ими двигало исключительное желание выразить красоту в живописной форме. Многие наси сдавали экзамены на китайские ученые степени и писали изысканные стихи и сочинения в прозе, которыми не пренебрегали даже в утонченном Китае. Например, мой скромный друг Ху Вэй из медедобывающего кооператива был талантливым художником и поэтом. Я до сих пор бережно храню небольшой свиток его кисти с личным посвящением. В Лидзяне бытовала совершенно иная, нежели на Западе, концепция времени. В Европе, особенно в Америке, люди тратят большую часть времени на зарабатывание денег. Не столько для того, чтобы обеспечивать себе сносные условия жизни, сколько для того, чтобы окружать себя все большим и большим количеством удобств и предметов роскоши. Остальное время, не занятое зарабатыванием денег, принято убивать давно устоявшимися неизменными способами. Всеобщая поглощенность работы и ритуальное умерщвление времени породили относительно новый тип человека, настолько занятого, что у него никогда ни на что нет времени. Образ человека, у которого нет ни минуты свободной, возведен на трон в качестве идеала, по которому судит все остальное человечество. Теперь нормальным считается тот, кто непрерывно твердит, что ужасно занят и не может позволить себе отвлекаться. К такому человеку относятся с большим уважением. Личности, проводящие время в полной или частичной праздности, считаются ненормальными и непродуктивными, и окружающий мир всячески старается привести их в норму, либо заставив работать, либо, по меньшей мере, научив убивать свободное время, какое у них есть. Такое странное восприятие времени на Западе воцарилось не из-за того, что люди там противятся времени как таковому, но по причине и реальности, сотворенного самим же человеком современного мира. Ложно направленные усилия и недостаток понимания привели к тому, что человек построил для себя мир настолько сложный, настолько перегруженный малозначимыми мелочами, что заблудился в нем, словно в лабиринте Минотавра, и стал воспринимать его как единственную реальность. Истинная реальность считается философской абстракцией, пригодной только для горстки мыслителей, но никак не для занятого человека. Поскольку только истинная реальность способна дать человеку полное удовлетворение временем, и реальный мир суеты и бессмысленной спешки дает лишь иллюзию жизни, стоит спешке утихнуть, как время провозглашает пустоту, потому его следует убивать, чтобы избежать этой пустоты. Для этого придуманы высокоорганизованные методичные способы спорт, радио, кино, туризм, клубы, вечеринки. Годится все, что способно скрыть от человека пугающий лик времени. Чем больше он избегает истинной реальности, тем больше его потребность убивать время. Однако без соприкосновения с реальностью жизнь наполняют сплошные иллюзии и томление духа. В прекрасной Лидянской долине, тогда еще не затронутой сложностями и спешкой современной жизни, время имело иной смысл. Оно было добрым другом и верным учителем, и обладало в этих краях магическим свойством, которое замечал не только я, но и другие. Вместо чтобы длиться бесконечно долго, оно проносилось незаметно. Дни пролетали словно часы, недели словно дни, год казался месяцем, а те 10 лет, которые я здесь провел, показались мне годом. Было бы ошибкой думать, что местные жители, и я в том числе, были настолько заняты, чтобы не найти времени насладиться красотой и благостью этой счастливой долины. Нет, времени хватало на все. Люди на улице прекращали торговаться, чтобы полюбоваться розовым кустом и взглянуть в чистые воды ручья. Крестьяне на полях замирали, любуясь вечно меняющимся ликом снежной горы. Толпы на рынке, затаив дыхание, любовались клином журавлей, а хлопотливые плотники Минзя, опершись на пилы и топоры, в мельчайших подробностях обсуждали пение птиц. Компании стариков со щеками, круглыми, словно яблоки, и длинными бородами, смеялись, шутились, как дети, спускаясь вниз с горы с удочками в руках после похода на рыбалку. Фабрика могла закрыться на день или на два, если рабочие внезапно решили устроить пикник на озере и у подножья снежной горы. Тем не менее, вся нужная работа делалась вовремя и притом хорошо. Ни один Наси без крайней на то необходимости не согласился бы уехать из долины. Даже те, кто повидал неоновые чудеса Шанхая, Гонконга или Калькутты, всегда стремились вернуться жить к Лидзян. Тоже относился к тибетцам, идзу и даже миндзя. Путешественники с чувством описывали отвращение и ужас, которые охватывали их в больших городах при виде жарких улиц, на которых не росли деревья, зданий, похожих на коробки, омерзительных грязных трущоб и переполняющие улицы бескрайней, унылой, серой толпой бездушных, жадных до наживы горожан. В Лидзяне, где каждый мужчина и каждая женщина были самостоятельной личностью, индивидуальностью, сама мысль о безликой толчее индийских или китайских городов повергала независимых местных жителей в ужас. Идея запирать свободных людей в душных залах, принуждая их работать многие часы подряд, была для Наси неприемлема. Никакой интерес и никакие деньги, заявляли они, не смогли бы их заставить работать на таких фабриках, какие они видели в Куньмине или в Шанхае.